День, который запомнится. «Удивительная девушка», — думал Мальмгрен. «Говорит так доверчиво и искренне. Она не жалуется на судьбу, не старается казаться лучше. Не побоялась насмешки незнакомца и открыла свою сокровенную мечту». Они внезапно остановились на набережной у входа в роскошный Гранд-отель. «Однажды я был здесь в ресторане», — сказал Мальмгрен и предложил. «Давайте поужинаем». Произнеси он эти слова не так твердо, Грета, конечно же, отказалась бы. В ее-то скромном одеянии появляться в самом блистательном дорогом ресторане Стокгольма. Но голос спутника был настолько убедителен. Она решительно кивнула и прижала букет так, чтобы цветы прикрывали как можно большую часть ее поношенного платья. «Я согласна, только мне никогда не приходилось бывать в ресторанах. Значит, этот день еще больше запомнится вам», — улыбнулся Мальмгрен. «Впервые в жизни букет цветов, первое посещение ресторана. Наверное, новизна любит, как снежная лавина, обрушиваться на человека, увлекая за собой другие новшества. Вы не представляете, как вы правы», — поспешно ответила Грета. Мальмгрен внимательно взглянул на нее. «Сегодня что-то еще произошло впервые в вашей жизни. Утром мне пообещали стипендию на обучение в студии «Драматен» при Королевском Стокгольмском театре драмы. Подумать только. Несколько съемок в пустяковых рекламных фильмах, и за это студия «Драматен». Все!» — вздохнула Грета и рассмеялась. «Что все?» — не понял Мальмгрен. «За каких-нибудь полчаса нашего знакомства я выложила вам все свои беды, печали, мечты и, наконец, раскрыла самое главное достижение в своей жизни. Поздравлять пока не буду. И никому не рассказывайте об обещанной стипендии», — посоветовал Мальмгрен. «Говорят, артисты и путешественники — люди суеверные, а мечта боится широкой огласки».